Близится вечер. Поступили сообщения о Наруто, Би, Какаши и Гае. Инаичи уж расстарался, вбив сообщение прямо всем в мозг. Незанятые отряды начинают движение в сторону их поля битвы. Мои клоны, отряженные ранее для определения лазутчиков, также начали движение в ту сторону. Несусь в сторону оригинального Наруто, борясь с тошнотой и кормясь чакрой из бочки. Печать на лбу я постараюсь не трогать до самого финала. Я иду довольно медленно, все болит и просто раскалывается голова. На середине пути, восстановив чакру в достаточном объеме на предельно безопасной скорости из бочки, посылаю клона обратно к Каге в помощь, и опять замедляюсь. Нужна помощь войску и Каге, не влияя на канон. Я не смогу запечатать Зицу, это смогут только избранные с особой чакрой. Если просто убить Мадару и Тоби, то он продолжит разжигать войны, пользуясь своим метаморфизмом и бессмертием. Тут уж от меня мало что зависит, я могу только облегчить нашу главных героев и сделать конец войны более счастливым, нежели в каноне. Я на вторых ролях в этой пьесе, как ни горько это признавать. Вмешаюсь неправильно, и агония мира продолжится, если судить по тому, что я знаю. Что это ты сейчас сделал? Спрашивает Джирая. Хочешь оказать им помощь клонам, а Мадара не взъярится, он доберется обратно к ним и подлечит их через светлячков издали. Есть шанс, что ему просто наскучит все это и Мадара просто оставит их полуживыми. Не веришь в Цунаде? Хмурится Джирая. Если бы Мадара хотел, то он бы просто сделал бы несколько тысяч клонов с Сусана, у него бесконечная чакра. Рублено говорю я, то есть сейчас Цунаде сама и остальные, а Сума дает голос. Да, они почти в полной его власти. Если им не удастся его запечатать, все начинают морщиться. Впрочем, есть шанс, что его сейчас начнет звать Тоби лже Мадара для того, чтобы захватить Наруто и Би. А Мадара? Мадара захочет оставить их живыми, дабы они стали частью его триумфа и вошли в Цукуями наравне со всеми. Да как так? Хватается за голову Джирая, а потом его глаза расширяются. Пророчество. Глядит он мне в глаза, а я ему киваю с грустной усмешкой. Вот почему ты так нервничаешь и дергаешься и печалишься. Ты знаешь, что произойдет и как произойдет. Ты не можешь повлиять на основные события, не порушив их, но можешь повлиять на мелочи после всех прикидок. Да, и это очень больно осознавать. Остается только сжать зубы и делать, что могу. Тишина зависла над нами, и все тихо переваривали услышанное. Я должен был, спрашивает Асума, держа руку у сердца, а другие внимательно изучают. Угу, я иду с несостоявшимися мертвецами. Морщусь я немного, слезы немного начинают душить. Кисуки. Начал Джирая. Я здесь чужой, Джирая. Реинкарнация, полное говно. Челюсти падают на пол. Чужой язык, чужая культура, чужая письменность, фасоны одежды, архитектура, да даже еда другая. Не сыпь мне соль на рану, пока я не пустил себе синбон в башку. Я никогда не вернусь домой. Блять, меня вовсю душат слезы. Меня так заебало жонглировать судьбами всратого мира из всратой манги про тупого избранного, что стремится стать Хокаге. Ура, ты в сказочном мире с удивительной силой под названием Чакра, кругом резня, пафосные злодеи с планами по захвату мира и призрачный шанс на победу, потому что главные герои – дегенераты. Ебись оно все конем. Кисуки сама, мы ценим ваши усилия, произнес Хаку. Угу, пробурчал шокированный Забуза и получил от Хаку подзатыльник. Спустя пару минут тишины, Асума осмелился спросить. «Надеюсь, мы в манге с хорошим концом? Уж, извини, что спрашиваю. Конец-то хороший». Народ чуть привздохнул, но мы-то здесь живем в реальном мире и хрен его знает, как все повернется. А еще перед реинкарнацией начал выходить второй сезон манги уже про сына Наруто, так что через лет эдак 15 ждите пиздеца номер 2, а то не было бы сюжета. Хохотнул я, а они сбледнули с лица. Джирая вбивает ладони в лицо и тихо скулит, перемежая ругательство с моим именем. «Так, вот вам всем светлячки, раздаю я им спрайты, а теперь пересаживайтесь на клона, он вас довезет до места битвы. Парочку светлячков дайте Наруто, для синмода». «Так, какого хрена?» Завопили все и даже Хаку. «Грубая сила, далеко не все. Здесь нужна первоклассная стратегия, а у противника есть биджу. Что ты имеешь в виду?» Переспрашивает Забуза. Что умеют делать биджу? Спрашиваю я и похлопываю по бочке. Они попробуют обстрелять штаб-квартиру биджу дамами, а ты намерен их прикрыть, как тогда с метеоритом, догадывается Джирая. Ты сдурел, Кисуки. Привстала Сума, да ты там от камней чуть не окочурился, а здесь метеор будет из прессованной чакры. У меня есть бочка судьбы. Пускаю легкую усмешку. Будешь стрелять зернами Биджудамы, догадался Джирая. Биджудама будет взрываться очень сильно, замечает Забуза. У меня есть бикуган для стрельбы с расстояния. Она будет очень быстрой, заметил Хаку. У меня есть синмод для сенсорики на уровне предвидения. Ничем-то тебя не проймешь. Сложил руки на груди Джирая, решил, выполняй. Смеюсь и создаю им клона для транспорта. Кисуки сама, позвольте я с вами, поднимает руку Хаку, чтобы остановить возражение. Я смогу транспортировать вас или людей зеркалами в случае чего. Идет, погнали к штабу. Пов Шикамару, мы прибыли на место битвы и начали предпринимать меры по обездвиживанию Десятихвостого. Штаб составил ряд мер по противодействию Биджу, и они оказались очень эффективны. Покажем им отчаяние, кричит Обито. Биджу начал готовить бомбу из чакры. Попытайтесь сбить ему прицел стихии земли, кричит Какаши. Попытка вроде бы выходит, и шар чакры проваливается на землю совсем в другой точке где-то за горизонтом, вспухнув ярчайшей вспышкой света. Ну и дальность, отмечает Какаши. Удар куда сильнее, чем у прошлых хвостатых. Ну и сила. Биджу стремительно создает новую бомбу и с силой метает ее, опрокидываясь при этом от отдачи. Она попадает куда-то в воду. Он создает третью и вновь дает залп. Бомба ухнула где-то на суше. Невероятно, комментирует Хьюго с активированным бейкуганом. Такой дальний город уничтожен вмиг. Внимание! Противник атакует удаленные регионы. Комментирует штатный сенсор в штабе. Все жители в опасности. Четвертая Биджудама готовится дальше и улетает под углом в 45 градусов в небо. Это же направление. Меня охватил ужас от осознания цели этого снаряда. Голос отца вторгся в сознание всем окружающим, поясняя последний план, созданный ведущим стратегом. Ина тоже склонив голову слушала последние слова ее отца. Шикамару, передай Ешина мои последние слова, хотя нет, постой. Убери деревянную коробку с левой полки в шкафу для посуды. Батя, про твою порнозаначку знает даже Кисуки. С всхлипом говорю ему. Что, серьезно? Восклицает он. Он рассказал про нее в присутствии Хокаге и совета. Начинаю сдавленно хихикать. Вот же, только и смог он сказать. Секунды ожидания томительно тянутся, а потом гремит взрыв. Мы еще живы, передает Шикаку. Бомба по какой-то причине взорвалась, не долетев до цели. Народ вздыхает с немалым облегчением и с любопытством и надеждой глядит в сторону штаба. Бомба, что взорвалась огненным всполохом в воздухе, медленно таяла и истлевала дымкой из чакры. Когда дым рассеялся, над местом ее разрыва висела огромная неоновая надпись. «Мадара, я водил твоей матушке по губам, а затем она шла целовать тебя этими губами в лобик. Без уважения, Кисуки-крушитель». Бешеный ор раздается со стороны Биджу, где, стоя на голове у Биджу, Мадара бушевал и орал проклятия в сторону героя Конохи. Он чуть ли не плевался и рвался сбежать с Биджу навстречу обидчику, но что-то его удерживало, и он решил остаться здесь, бросая острый взгляд на Обито. «Не доверяет союзнику», сразу пришло на ум. «Водает, только и могу сказать про спасителя, когда меня оглушает ликующий ор всех отрядов, собравшихся вместе. Батя, вашу позицию прикрывает Кисуки». Он взорвал Биджудаму выстрелом. Принято. Будем надеяться, что ему и дальше будет так вести. Мадара начинает орать, и Биджу запускает последовательно 5 Биджудам подряд. Все они взорвались на подлете. Мадара что-то втолковывает своему союзнику, и Джуби начинает поливать огнем окрестности, силясь деморализовать нас потерями жилых пунктов. Еще 3 выпущенных Биджудамы было сбито, а Обито что-то стал втолковывать Мадаре, силясь остановить пустую трату чакры и бешенство Джуби, которая передается им по связи, что соединяет их тела и Биджу. «Тылы прикрыты, Кисуки, воюйте на здоровье», передает Инаичи. Джуби начал атаковать окрестных шиноби посредством конечностей и выпускаемых из них шипов. Бах! С гулким грохотом раздается взрыв, сбивающий руку чудовища в плече, поливающую шиноби огнем, в сторону внахлёст на его собственное тело, мешая остальным конечностям щупальцам. Бах, бах, бах, раздается целая канонада взрывов, заставляющая Джуби прикрывать 2 наседок руками, а в небе возникает новая надпись. «Ой, Обито, если ты победишь, то я хочу, чтобы в моем гендзюцу был пивной вулкан и стриптиз-завод. Без этих условий оно на рай не потянет». Мадара что-то орет и складывает печати для создания клонов, но озирается на верного союзника рядом и с гримасой на лице складывает руки на груди, так и не применив дзюцу. «Может, у нас еще есть надежда на победу?» «Спасибо, Кисуки. Подумалось мне, и что, Черт побери, такое, стриптиз-завод. Йенгпов Шикамару. Наруто умудряется создать технику по передаче чакры рядовому составу, и они начинают контратаку. Гюки с Би умудрились нанести удар прямо в горло Джуби, буквально затолкав твари в глотку ее же биджудаму, но пострадали в процессе. Массированная атака всех отрядов настигает Джуби и его двух наездников. Все дерутся толпой и умудряются перерубить связь наездников с Джуби. Начинается битва дзюцу, где оба учихи начинают поливать всех огнем. Люди спасаются благодаря покрову леса, но Мадара создает Сусана и раскидывает ряд болтов чакры, а Обито начинает метать своими пространственными техниками тучи железа. Наруто защищает толпу посредством порыва ветра. Мой выстрел снова попадает в Биджу. Хорошо, что я взял Хаку, иначе пушка перегрелась бы выстрелов за 10 при самом моем активном участии в охлаждении. Хаку, ты идеальный помощник. Был бы ты женщиной, женился бы не раздумывая. Шучу я. Рад помочь, Кисуки сама. Потом расскажите про свой мир и кем вы были. С интересом спрашивает он, продолжая держать облако мелких льдинок вокруг моего револьвера в области радиатора. Обязательно, киваю головой я и добавляю, обыкновенным строителем. Хаку поднял бровь в изумлении, видно, ожидал чего-то эпичного, но продолжил работу по обслуживанию пушки. Повсюду начались какие-то катаклизмы, а Джуби начал верещать во всю глотку. Яростная буря начала сбивать шиноби с ног. Готовим укрытие, Хаку. Говорю я, сейчас будет буря. Необходимо временно укрыться. Держи чакру наготове для барьера. Хай, Кисуки сама. Буря прошла. Вылезаем из укрытия. Покров Биджу, покрывающий людей, истлевает. Чакра Наруто ушла. Отряд встал на защиту Наруто. Разгорелся ближний бой. Биджу начал трансформироваться и отрастил какой-то цветок. Он принялся наращивать огромнейшую по размерам биджу-даму. Войска начали стремительно строить ряд слабых стен, а я на пару с Би, по просьбе командования, начал пытаться его лопнуть, ну или сбить с траектории, по которой он пойдет. Чакра хлещет из бочки как из бочки, а снаряд набирает силу вместе с разгонными катушками, насыщаясь сверхплотными потоками чакры, дополненной синдзюцу. Я боюсь лопнуть биджудаму столь близко от товарищей, но вариантов нет, но прежде чем мой снаряд попадает в шар, Минато перемещает шар куда-то в море, а мой бьет прямо Джуби в цветочное рыло, вызывая новый взрыв и крик боли, сотрясающий небеса. Хаку, готовимся, чиним экипировку, переснаряжаемся, восстанавливаем чакру и едем на поле боя. Хай, Кисуки сама, воскрешенные Хокаге появляются на поле боя, а я восстанавливаю организм после непрерывной работы артиллерийской установкой. Совсем скоро произойдет запечатывание Джуби в Обито, и смысла защищать таким образом штаб более не будет. Шикаку, двигаюсь на поле боя. Полагаю, противник будет связан ближним боем. Понял тебя, но если что, предупреждает он. Да, да, огромный барьер создается вокруг Джуби, а он сам начинает готовить атаку. Я уже давно не помню критичные моменты аниме и манги, так что боюсь за всех и начинаю разгоняться еще больше, благо спокойная стрельба по тарелочкам позволила мне слегка восстановиться мидчакрой и просто чакрой. Гремит взрыв, но барьер выдерживает и весь горящий чакрой воздух идет в небо как из трубы. Хокаге создают проходы в барьерах и войска идут валить монстра. Издалека вижу, как Наруто, Саске и Сакура выпендриваются друг перед другом. Сакура получила таки печать и теперь довольно лыбится. Блин, вроде девочка как девочка, но не выходит из головы эпизод, где она думает, что не уверена, кого она будет лечить, если Наруто и Саске будут ранены, и это почти сразу после того, как Саске ее чуть не убил. Прим автора. Уже в деревне в каком-то филлере, кажись, у нее реально что-то с головой. Я не боюсь ножей, пуль, ядов и дзюцу. Я не боюсь власти, денег и связей. Я боюсь черных людских сердец и моральных уродов и не могу определить, что за задвиги у нее еще есть. Киба начал демонстрировать свое дзюцу трехголового волка. Вот уж кем-кем, а им я горжусь. Он относился ко мне с уважением и внимательнее остальных отнесся к моим словам. Я провел ему инструктаж, и теперь его три волчьих головы создают каждый свой элемент, сливаясь воедино плазменным облаком с молниями, просто разрывая ряды клонов Джуби. Он очень много вложил усилий в тренировки, а главное, научился думать и экономно расходовать чакру, а потому его дзюцу, несмотря на внешний флер, очень экономны. Ну Хината, блин, опять олимпиард и чек на одного монстра. Будь проклят тот день, когда какой-то дегенерат выдумал Джоукин. Они так медленно лупят противников, медленно жрут врага жуки Шина, медленно лупит врага какими-то безумными переусложненными схемами и нашикачо. А-а-а, столько таланта, столько потенциала, а что об стену горох? Кисуки сама, что случилось? Вам плохо? Спрашивает обеспокоенный Хаку. Нет, видишь ли, Хаку, начал я, дело в моем мире. В моем мире воюют более рационально. Другой мир, чуть другие технологии, нет чакры и шиноби. Мы воевали реже, чем вы, но куда сильнее. Хаку жадно вслушивается в мою речь. Было две мировых войны, в последние из них погибло около 80 миллионов, из которых 4 пятых – гражданские. Хаку содрогается от цифр, а я продолжаю, я одновременно вижу, что они не умеют воевать, и одновременно не хочу еще сильнее ужесточать этот мир. Вам этого не надо. Понял, Кисуки сама. У нас все войско-то было порядка 80 тысяч, сказал ошарашенный Хаку, осмысливая невероятные по их меркам цифры. Я рад, что вы проявляете сдержанность в развитии нашего военного дела. Угу. Надеюсь, что люди смогут запечатлеть в умах лишь одну фразу: «Будь проклята война». Может быть, потом я покажу вам свои воспоминания через гендзюцу. Хаку кивает, соглашаясь с моими словами. Я внезапно улыбаюсь. Что произошло? Мой клон подъехал к месту, где бились Каге, и везет их к нам. Все живы. Слава всем Каме. Соглашается Хаку. Хочешь послушать музыку из моего мира? Правда, язык не поймешь. Ага, с энтузиазмом кивнул он мне. Очень. И под звуки Хиловейн и Вантаут мы двинули в их сторону. Обито начинает воскрешать Мадару, заставленный черным Зицу, что еще позирует как воля Мадары. Опаньки, вот я просчитался с силой Мадары. Я вполне могу его завалить при желании. Хаширама и Табирама поддерживают барьер и не могут делать большое количество клонов. То есть техника восстанавливает чакру с невероятной скоростью, но объем, которым у мертвия оперирует, ограничен. То есть активные техники ограничены в объеме. Он просто не сможет держать более чем какой-то определенной цифры. Значит, никаких сотен мадар с Сусана. И чего я боялся? А как? Обито таки стал Джинчоурики Десятихвостого, не поддавшись контролю Мадары. Его пытается запечатать Хаширама, но тот использует какие-то руки из чакры и ломает барьер напрочь. Если не ошибаюсь, его атаки будут наносить перманентные повреждения даже у мертвием. Он их просто снес, разметав куски с Хаширамы и Табирамы. Остальные бросились в бой, но вскоре у Мадары закончилось терпение. Долбанный мутант Обито дерется с Наруто, Саске, Джирай и Минато, извиваясь какой-то опухшей змеей и швыряясь биджудамами и инь-янь штырями. Спустя какое-то время он взял себя под контроль, критически ранил Минато, нанося ему незалечиваемое идотинси повреждение, и заминировал Минато. Табирама спас Минато и сладкую парочку реинкарнаторов вкупе с Саннином. Джирая Синси, как вы с Наруто держите Синмот все это время? Спрашивает Минато. Видишь вот эти огоньки у нас над головами? Эту технику создал Кисуки Крушитель Хьюга. Он единственный живой ныне человек, который смог отмудохать Мадару. Это было буквально пару часов назад, и я тому свидетель. Невероятно. А где он сам? Спрашивает Минато. Уже в пути. Он защищал штаб Альянса, подрывая биджудамы Десятихвостого на подлете. Поразительный у нас в Конохе шиноби оказывается, приятно удивлен Табирама, а Минато ему кивает. Он отказался становиться шиноби, фыркает Джирая. Он работает в башне Хокаге поваром. А я начинаю понимать Кисуки. С удовлетворением смотрит Джирая на двойной фейспалм от Хокаге. Идет непрерывный бой, а я не знаю, как еще мне принести пользу. Обито запер всех в барьере, долбанул четырьмя бомбами сразу. Наруто с Минато объединились и телепортировали всех Хирайшином, использовав чакру как метку для Хирайшина. Наруто и Минато вошли в режим Хвостатого и принялись бороться с Обито посреди барьера, воздвигнутого им. Обито начал совершать новые шаги к началу бесконечного Цукиёми, заставляя тварь явиться в мир и трансформироваться в высокий побег. Высокое растение рванулось к отрядам и стало высасывать жизненную силу солдат, стремясь достичь людей своими корнями. Саске применяет свое Сусана и начинает атаку совместно с Наруто при поддержке Минато. Саске ухитряется адаптировать Синчикру благодаря опыту использования проклятой печати, и они оба нападают на него. Мы с группой Каге направляемся к месту битвы и вот-вот их настигнем. Нанесем повреждение Обито, и Зицу подавит его волю, заставив его воскресить Мадару. Сраные депрессивные подростки и ангст меня задолбали, как и жизнерадостный необоснованный дебилизм Наруто, шиплю я, заслышав типовую речь о бессмысленности всего сущего. Мы уже на месте, и Цунади присоединяется к Сакуре и Шизуне. Наруто и Саске объединяют усилия, одевая лиса в Сусана, а Обито создает какой-то посох в форме спирали ДНК. Люди из отряда ныряют в покров чакры Наруто и вылетают из него, держа в руках расинганы, а форма лиса в Сусана наносит серьезный урон Обито, высвобождая чакру хвостатых. Начался этап перетягивания чакры. Гаара и Би присоединяются к вакханали и также прилагают все усилия к вытягиванию чакры. Простые люди начинают тащить чакру из Обито наравне со всеми. Я не помню, что тогда происходило в аниме, но приходится присоединиться. Происходит какая-то гламурная фигня с душевными мысли, разговорами и всякой фантасмагорией вроде воспоминаний и видимых желаний и мыслей Обито. «А-а-а!» – орет капеллан, мозгошмыги атакуют. «Не поддавайтесь! Моя броня – презрение, мой щит – отвращение, мой меч – ненависть. Именем императора – никакой пощады!» – орет хор в моей голове, а на меня начинают оглядываться. Чистота через ярость, гордость через ненависть. И пусть огонь внутри тебя зажжет все вокруг. Все кончено, а Саске несется добить Обито. Его останавливает Какаши, а Какаши останавливает Минато. Ну что за ересь? И это воины, что с вами? Спрашивает Хаку, глядя на то, как я морщусь. Вам не нравится речь Наруто? Это последствия прошлой жизни. Слышу что-то про добро и справедливость, да истинно верный порядок вещей и немедленно морщусь. Смеюсь, все что я слышу от обеих сторон. Лозунги да пропаганда без конкретики. Поневоле задумываешься, где теперь тебя пытаются обмануть. Ваши политики так часто врали? Спрашивает подошедший Джирая. Открыл рот, значит врет. Криво улыбаюсь ему. Скепсис и закрытость с недоверием уже часть меня, хотя и делают мир тусклее. Я очень надеюсь на то, что я не обижу Шизуни своим жестокосердием и отбитостью, потому что я делаю вздох, немного мертв внутри. Кисуки, о чем ты говоришь? Подбегает ко мне Шизуни, а Цунади подходит следом. Я не гений, а просто в возрасте 3 лет вспомнил прошлую жизнь. Окружающие поднимают брови, а я продолжаю в самых общих словах. Мой мир был богат на всякую мерзость, и этот опыт дает о себе знать. К тому же я чувствую себя совершенно чужим в этом столь непохожем на мой мире. У людей отвисают челюсти, нас на планете 7 миллиардов, а оружие слишком мощно, чтобы его использовать. Потому мы просто друг друга уничтожаем из-под тишка посредством экономики, идеологии да вранья и терактов. А у вас с вашей чакрой есть еще возможность полностью подчинять людей своей воле, и меня от этого трясет. Их лица исказились, словно от боли. Я понимаю, что не вовремя разговор пришел, но как-то так. Такого я не ожидал. Чешет репу Джирая. Так вот почему он такой циничный. Ох, эй, Цунади, да там народец почище Данза, как я погляжу. Что стоишь, догоняя его. Шизуни подбежала ко мне и начала расспрашивать, пока я не ушел. Как ты можешь так думать, что ты тут чужой? Гневно спрашивает она. Язык, культура, еда, музыка, да вообще все другое. А из плохого опыта? К примеру, у нас каждый 5-й ребенок не от мужа, а уровень разводов достигает 55%. Ошарашиваю ее я, а идеология и мысли о том, как надо жить, столько, что вообще не разберешься. Поневоле начинаешь ждать удара и принимаешь негативный взгляд на жизнь. А вот эти все люди, что постоянно кричат лозунги о пути и, впрочем, неопределенно машу руками, я как бы заранее защищаюсь. Я не боюсь дзюцу, ядов и стали со взрывчаткой. Я боюсь людей. Кисуки, я здесь, я помогу, смотрит на меня, и неужели все так плохо в вашем мире? Отнюдь. Просто есть выражение «бывали хуже времена», но не было подлей. А когда выходит кто-то на трибуну да с благочестивой речью, тут мой голос начал сочиться ядом, то весь мой инстинкт говорит «раздави гадину». Шизуни дергается и непонимающе смотрит. Был у нас один родитель за свою страну, а потом была война и 80 миллионов убитых, а Найтимари, стоящая рядом, прикрывают рты, во имя добра разумеется. А у нас всей армии-то 80 тысяч в начале было. Бормочет Тимари, а затем бросает: теперь я лучше понимаю твою речь на пути в Суну. Внезапно Зицу захватывает тело Обито и заставляет таки его сделать нужные печати. Интересно, как он заставил бы сделать меня? Я же их вообще почти никогда не использовал и даже половину из них не различаю. Впрочем, ждем развязки. Зицу пытается вырвать Ринигану Обито, а тот сопротивляется. Видим, как Зицу говорит, что если он покинет тело Обито, то его убьют Минато и Какаши. Что? Что? Что? Его можно было просто грохнуть, ревет Корона. Мы пропустили когда-то этот отрывок в аниме, нафига мы тусили здесь весь канон, мы могли бы просто жить. Ох, ё, блин, да как так-то? Можно было просто зажарить черного зицу и вбить синбоны в череп остальным, а что так можно было? Хотя мир тогда не узнает об угрозе, а от Судзуки и наступит жопа, когда они явятся, хотя их тоже можно грохнуть отсечкой в голову. Если перерожусь опять сюда, упаси боже, то так и поступлю интереса ради, а пока идем изображать деятельность, пока не появится возможность отстрелить конечности Кагуе. Сидел бы в хижине на берегу реки прямо на теплых шкурах, удил бы рыбу да играл бы с собакой, изредка выходя на люди. Ляпота. Следим за Зицу и ждем чего-то. Внезапно раздаются звуки битвы очень и очень далеко. Кажись, скоро прилетят Гаара и Сакура с Наруто. Что ж, идем оказывать поддержку людям, дабы был повод пропустить сцену с похищением Кьюби. Это будет любопытно, опачки, а вот и Мадара. Сам летит. Он летит, не замечая меня, и очень спешит. Поворачиваюсь да иду обратно к месту, где была бита. Ускоряюсь и возвращаюсь обратно к компашке, что опять слушает пафосный монолог Мадары. Я создам новый мир, который изменит нынешний уклад. Благодаря бесконечному Цукиёми я создам мир без этой отвратительной чакры. И лишь я как обладатель мощнейшей чакры буду управлять им. Абита нетвердым шагом направляется к Мадаре, а Гаара и Минато пытаются этому помешать. Мадара отрубает руку Минато и рушит стену Гаары, а затем ловко метает как руку Минато с Расинганом, так и самого Минато в Гаару и Какаши на огромной скорости, сшибая их с ног. Абита начинает очередной разговор для отвлечения Мадары и внезапно вырывает кусок чакры всех хвостатых зверей, попутно перенося Сакуру и Наруто в другое измерение. Его же уход в другое измерение был осуществлен при помощи диверсии от Минато, что потерял уже обе руки, и выпада Гая. Гай слышит, что на Мадару сработает только синдзюцу и тайдзюцу, а потому готовится отдать свою жизнь за победу. Мадара смотрит на Гая, что подготовился к бою, и презрительно фыркает. «Думай, что хочешь, но от тебя толку как от камня. Уже ничего не изменить», — говорит Мадара, глядя на Гая. «Делаем улыбку понаглее. А вот и я, Дара-кун. Смахнемся, ты», — громыхнул он, сжимая кулаки. «Ну так как?» — нетерпеливо крутанул плечом. Какаши да Гай с Джиреей было дернулись, но я послал присутствующим надпись в виде гендзюцу. Я и Гай придержим его до момента, когда Саски с Наруто подоспеют. Также отсылаю Гаю предупреждение, чтобы не использовал восьмые врата, а Шишетенкицу. Да пока мне просто нужно придержать его, пока Наруто будет залечен Сакурой и Абита, а Саске будет залечен Кабуто. Вешаю на Гая свой огонек для малого лечения и связи. Шишетенкицу, спрашивает Гай выражением лица. Показываю ему точки и даю знать, что это будет очень близко к последним вратам, но не настолько, чтобы умереть. С дюжим, Кисуки Дона, мужественно рыкнул тот и выпрямился. Ну, тянет тот, глядя на меня, покажите, что можете. Парой несемся на него. Гай применяет Хирудару, а я стреляю из гадюки отсечками синбонов, чтобы отогнать Мадару во время его опасных выпадов. Мадара силится разорвать дистанцию, дабы начать атаку своими шарами истины. Зерно из Инвиктуса врезается в черный шар, стоит отлететь ему от Мадары на полметра и разносится гулким взрывом, отталкивая его Мадаре в живот. Мадара раскрывает рот, но, видя подъем гадюки в другой руке, стремится увернуться от выстрела со всей доступной ему скоростью, держа Гая между мной и собой. Начинаю чувствовать чье-то присутствие слева от себя и, не глядя, палю в ощущаемый центр массы из револьвера, относя невидимку в сторону. Гай, он использует невидимых клонов с какой-то пространственной техникой. Я беру их всех на себя, не обращая внимания, и держись так, чтобы мы не были на одной линии с Мадарой. Хай, Кисуки Дона, Гай-сенси, ловите, кричит Ли и кидает ему рекомендованные и модифицированные мной танфы. Кисуки Семпа их оснастил рядом печати для укрепления. Благодарю, Кисуки, Ли, рублено отвечает он нам. Что ж, теперь он может хоть как-то блокировать шары истины, хотя невредимыми они не будут. Жаль, что тьмы в сердце Гая не хватит на использование техник чистого убийства, как, впрочем, и многим другим шиноби не хватает серьезности в битвах. Носимся кругами. Я расстреливал пяток клонов, что непрерывно неслись на меня и постоянно мешал Мадаре нанести какое-либо серьезное ранение Гаю. Он регулярно пытался провоцировать Гая на открытие врат, на что тот реально порывался это сделать. «Мы дебилы», — резюмировал тактик, «он же теперь живой, хоть и силен, как зверь». «А что это значит?» — ощерилась Корона и сама же ответила, «трави этого пиздоглазого мутанта. Гай, Гаара, Минато, Джирая, есть план, запечатайте его со мной наедине. Посылаю сообщение. Ты сдурел, Кисуки? кричит мне Гай, а остальные ему вторят. «Дайте мне побыть с ним секунд хотя бы 10 наедине», хищно щерюсь я. У меня остались нерастраченными полсотни контейнеров с ядами и галлюциногенами всех спектров действия. «Да он же порвет тебя за 10 секунд», — кричит мне Гаара. «Он будет очень занят все это время», — откликаюсь я. «Мне его даже жалко». Мадар опасливо покосился на меня, а я метнулся прямо на него. Он попробовал послать лимбо-клонов к Гаю, но я схватил их мехадендритами с синчикрой в рунах и потащил за собой. «Бугага, сейчас будем видеть незабываемое зрелище. Твоя взяла, Кисуки», — кричит Джирая, а Гай толкает Мадару ко мне. Он с большими-пребольшими глазами летит ко мне, расставив руки в стороны в секундной опаске и непонимании того, что от меня ожидать. Он уже со мной встречался в прямом бою и помнил, как я наносил ему страшные удары, попросту снося ему конечности, вырывая куски из тела и не давая активировать Сусана вообще. Потом он бросает свой взгляд на свою чудо-палку и пристыженно вспоминает тот факт, что теперь он Джинчоурики Десятихвостого и он может убивать даже умертвий с одного удара. Он хищно и горделиво улыбается, глядя на меня с вызовом, мол, удиви меня, смертный. Гаара, Гай, Минато и Джирая создают вокруг нас барьер с минимальным размером, пока я раскидываю в стороны клонов, дабы они нам не помешали. Барьерная пленка заволокла пространство 3 на 3 метра, а я выпускаю пышное облако из газов, не вынимая тубуса из бандольера. Мадар ощущает ряд обжигающих смесей на своей коже и даже глазах, а галлюциногены вторглись в его вены, порабощая его чувства. Тот усмехнулся и словно омыл себя чакрой, избавляясь от значительной части симптомов. «И что же ты мне сделаешь, молокосос? Твои яды бесполезны против меня, маленький кукольник. Мои чувства остры как никогда. Я могу распознать и нейтрализовать любую твою смесь лишь усилием воли. Как же ты меня собираешься убить?» Презрительно и с триумфальной усмешкой обращается он ко мне, краем глаза заметив, как дернулись мои товарищи, что сейчас обо мне очень беспокоились и пребывали в ужасе от видимого провала. «О, я не собираюсь тебя убивать», — тяну в лучших традициях Джокера, а Гаара и остальные удивленно поднимают глаза на мою реплику. «Я хочу сделать тебе очень-очень плохо. Всю чакру на барьер». Рявкаю я и делаю тихий-тихий пшик в сторону Мадара из маленького тубуса на моем запястье с внешней стороны руки, словно одеколоном один раз прыснул. Невзрачная взвесь была столь незначительна на вид и столь невпечатляюще звучала, что Мадара поднял бровь и расхохотался, а Джирая на пару с остальными сморщил лицо в непередаваемое выражение. «Я никого не впечатлил». Четверть секунды спустя Мадара осекся, еще спустя четверть секунды выпучил глаза и сделал судорожный вдох-выдох. Две секунды спустя он лежал на земле и пытался вырыть себе пальцами ход через землю, попутно пытаясь выблевать все свои внутренности, а собравшиеся товарищи у барьера с удивлением смотрели, как самый страшный шиноби мира с самым страшным биджу в подчинении катался по полу, блевал, плакал и вперемешку с проклятиями звал свою маму. Скатл, индол, меркаптан и главное блюдо, тиацитан, ракочет техник. Самая вонючая мерзость на всей долбанной планете собралась воедино, с гордостью говорит медик. Его чакра передает такие эмоции, что мне его аж жалко становится, отмечает Авгур, следящий за окрестностями своей сенсорикой. Пару секунд поглядев на представление, попутно кромсая палицей пускавшего всполохи чакры во все стороны и бешено регенерирующего Мадару, отмечаю, что к нам идут его клоны Лимба. Невидимые клоны сейчас будут ломать барьер, они идут к нам. Оденьте мои газовые маски, немедленно. Рычу я на союзников. «Минато, тебя это тоже касается». «Меня», — удивился Минато, — «а ничего, что я. Это самые вонючие вещества, что существуют на этой земле. Одевай и не выеживайся». «А что насчет нашей йод?» — спрашивает Джирая. «Выветрится за пару часов, не волнуйся, а остальную смесь пихните в небо порывом ветра, иначе здесь все полягут. Даже у этого растения из джуби могут начаться спазмы. Впадет в истерику и начнет жарить биджу дамами тут все. Мои смеси могут связываться с рецепторами растения и также воздействовать на них, как и на людей». На последнюю фразу про реакцию джуби даже Мадара среагировал с полным ужасом, моментально мне поверив. Уж он-то испытывает на себе полный спектр ощущений прямо сейчас. Я, конечно, соврал, но мне нужно было, чтобы он не помешал убрать эту смесь из окружающей местности подальше от джуби и от наших союзников. Если от моих смесей весь альянс начнет блевать, то радости это не добавит никому. Клоны приближаются, но их останавливают Джирая и Минато, что ощущали их в Синмоде. Они сражаются, а я продолжаю наблюдать за адскими корчами величайшего. Один клон прорывается к барьеру, а я обжигаю весь воздух камеры своей чакрой на всякий пожарный. Полкилометра радиуса гарантированной рвоты нам не нужны, да и действительно непонятно, как отреагирует древо-мутант. Клоны хватают Мадару и начинают его уносить на всех парах. Я останавливаюсь и вкладываю чакру во всполох ветра, что должен очистить тут воздух. Остальные несутся за временно обезвреженным Мадарой. «Кисуки сама, это так воюют в вашем мире?» – спрашивает подбежавший Хаку, предусмотрительно одевший маску. «Ну, есть яды, пролив пару ведер которого на землю, можно гарантировать, что в радиусе 20-30 километров дети будут рождаться без рук, носов или глаз ближайшие лет 50, а их дети также родятся инвалидами», — говорю я, вспоминая агент Оранж, что применялся во Вьетнаме. Мои спутники просто задохнулись от шока и чуть не размазались по земле, споткнувшись на ровном месте. «Блядь, это чудовищно!» Хором на разные лады раздается. «Да как вы там жили? Не отвлекайтесь!» Вот идет Наруто, первым взял себя в руки Минато. «Джирая, кидай ему свиток с газовой маской, пока он не проблевался. Мы не цветочками пахнем, а к Мадаре вообще подойти нельзя, вон как клоны его дерганно несут». Подхахатываю я. «Его несут клоны, но и они, наверное, очень страдают, судя по звукам и их неровной траектории. Жаль, я их не вижу». «Да, сейчас», — кидает тот свиток, «а я делаю гиндзюцу с рисунком инструкции. Наруто и Сакура с Какаши присоединяются к нам. Что это с масками и Мадарой? Что происходит, Даттибая? Что случилось?» Подбегает Сакура в такой же газовой маске. «Кисуки траванул его сильнейшей своей дрянью», — отвечает Гаара. «Сейчас Мадару уносит его клоны. Мадара не может ходить, он же регенерирует практически все в режиме джинчурики». Поразилась Сакура, как так вышло. «Что это за яд такой?» Сначала Мадара смеялся, потом блевал, плакал и звал свою маму, подводит итог столкновения Джирая подохи новоприбывших. «Мама, Кисуки-кун, напомни мне тебя никогда не злить», — шутливым тоном просит Какаши. «Это точно», — вторит ему Гаара с остальными. Глава 28. Конец. «Меня таки подловили и заперли в барьер. Очаровательно. Мадара так впечатлился мной, что поспешил обезопасить себя, прекрасно зная, что я применил далеко не весь свой арсенал. В барьере и в битве на пару с Гаем я не открывал врата дальше третьих. Он вступил в бой с Саске и Наруто, но вскоре поспешил оторваться от них и поглотил Джуби, а затем опять отбился от сладкой парочки и полетел создавать Цукиёми. Клоны Лимба крепко держали меня в барьере, а потому уйти не представлялось возможным вообще. Луна окрасилась кроваво-красным и покрылась рисунком Ринни Шарингана. Метеориты начали падать на землю. «Задраить забрало», — орет техник. «Создать барьеры под пластинами. Накачать рунический контур. Прекратить подачу синчакры из окружающего мира. Перейти на питание от аккумулятора сен-чакры через фильтр». Фильтр начинает ощутимо греться, на что включается контрмера в виде запасов чакры Хаку. «Заклинить суставы». С сухим еле слышным щелчком броня становится недвижимой статуей. «Активировать фуин, распределяющий чакру». «Активировать фуин с клоном поверх тела посредством хинге. Пусть примет на себя гиндзюцу. Если нас не оплетет древо, то нас заподозрит. Фальшивый слой поверх собственным сознанием позволит нам обмануть их. Будем ждать», — подытожил тактик. Шум шагов раздался неподалеку. «А вот и ты, Кисуки», — произнес голос Мадары. «Я на тебя очень злюсь», — со смехом говорит он, — «но радовался тебе я еще больше. Ты единственный, кто смог меня победить подобно Хашираме, да еще дважды. Ты сдерживался по какой-то причине, но я на тебя не в обиде. Да что уж там, мне пришлось спасаться бегством». Смеется он. «Я признаю твою чакру и нарекаю тебя сильнейшим. Спи спокойно, воин». Шум шагов стал удаляться. Фух, это было близко. Меня начинают оплетать ветви дерева, и я поднимаюсь ввысь. Внедрить снотворное. Команда ввести антидот по превышению уровня нормального шума. Мадара будет сильно шуметь, как я полагаю. Следить за разговорами светлячка, что спрятан у Какаши в вороте. Пов Какаши. Мадара активировал технику. Это очень сильная гиндзюцу, и все снаружи под его действием. Оно не подействовало только на нас, говорит Саске. То есть сейчас все. Тянет Наруто, не желая признать реальность. Внутри сна, заканчивает за него Саске. Я не сплю, раздалось у меня на уровне шеи, но что все мы вскочили. Кисуки сэмпай, спросила Сакура. Ага. Как вы вышли из техники? Мы видели, что вы были в барьере на момент гиндзюцу, спрашиваю я. В Гиндзюцу не было пивного вулкана и стриптиз-завода, вот я и вышел, раздался предельно серьезный голос Кисуки, каким он обычно вещает полную чушь. Кисуки, что ты видишь? Как там все? Спрашивает Наруто. Никак не вижу. Я полностью задраил доспех, вообще совершенно изолировав систему. Я даже сделал вокруг себя Хинги с теневым клоном, чуть побольше меня, дабы меня оплело дерево и подключилось к клону, что обернул меня. Нельзя было дать Мадаре шанс понять, что я в сознании. Каков ваш статус? Спрашивает Саски. Боеспособен. Треть боекомплекта в наличии. Чакры где-то тоже треть. Но в 50 минутах моего спринта есть артефакт с запасенной мной чакрой. Стимулятор и аптечка в наличии. Нахожусь в синмоде и с первыми открытыми вратами для гарантии вымывания чакры от Гиндзюцу. Запаса энергии хватит часа на 4 с учетом печати силы сотни. Принято, отвечаю я. Есть ли у тебя какой-то план действий по противодействию Мадаре? Мадаре, нет. А вот Кагуе, да, раздается удивляющий нас ответ. Поясни, прошу его. Мадара такая же пешка, как и Обито был для него. Зицу неестественен. Это не техника Мадары ни в коем разе. Достаточно посмотреть на него бейкуганом или в синмоде попытаться ощутить его. Он не порождение Мадары. Есть шанс того, что легенды не врут, и сейчас эта тварь попробует активировать технику для возвращения Кагуи, матери всей чакры, а также матери мудреца шести путей. Печати на руках Наруто и Саске, ключ к запечатыванию ее обратно, но это только теория. Поясни подробнее. Хочешь сказать, что будет проще бороться с Кагуей? Разве она не должна быть сильнее? Спрашивает Саске. Да, она должна быть сильнее, но она родилась такой, согласно легендам. Отвечает он. Кагуя сильнее, но ее легче побить. Ничего не понимаю, Даттибая. Наруто опять разбушевался. Кисуки, разъясни ему, прошу я его. Кагуя уже была сильная и всегда все решала силой. Как гласят легенды, у нее нет умения и реального боевого опыта. Ее будет легче подловить, несмотря на голую мощь. А Мадара, тертый калач с десятилетиями битв за поясом. Здоровяк, который никогда не дрался, и голодный и злой доходяга, который дрался за жизнь с детства. Лучший фехтовальщик с палкой против могучей, но тупой обезьяны с лучшей катаной в мире. Аналогия ясна, угу. Неопределенно соглашается Наруто. Решение за вами. Только дайте сигнал, когда настанет время идти действовать. Йенпов Какаши. Проверка обстановки завершена. Маленькая антенна, похожая на перископ, заходит обратно в шлем. Свет, вызывающий Гиндзюцу, уже ушел согласно уровню свечения фосфорного пигмента, который был вытащен наружу. Стимуляторы введены. Боекомплект снаряжен. Раздается рокот техника. Взрезаю мехадендритом растения и несусь вдаль на коньках. Вот она, бочка моей мечты. Биджу-дама. Я таки ее нашел и теперь жадно пожираю заключенную в нее чакру, держа темп поглощения лишь для того, чтобы она не взорвалась. То, что меня 4 недели без нее не видели до войны, это не значит, что там запас в 4 недели, я занимался этим гораздо дольше. Несусь к месту битвы, что разгорится вот-вот, а вот и вижу раздувающуюся тушку Мадары. Дьявол, я еще слишком далеко от места битвы, мое место запечатывания в барьер Мадары было слишком далеко. Чакра вырывается из людей и несется к Мадаре. Подъезжаю к Сакуре и Какаши, а Мадару разрывает на части и является Кагуя, держащая Саске и Наруто волосами. Кагуя замечает печати на Саске и Наруто и, убоявшись, откидывает их в стороны. Начинаю палить по ней из гадюки. «Каковы ваши намерения?» – спрашивает Какаши. «Ниншу». «Нет, Шиноби, давайте закончим этот бой. А закончится он, когда я сотру вас с лица земли. Мы полетели в лаву. Ловлю Сакуру и Какаши, паря на своих безлопастных реактивных движках. Обито я также успел схватить мехадендритом». Саске начинает вести свою речь на тему того, что важны лишь он да Наруто, в ответ на ор того о безопасности товарищей. Сакуру, видимо, трясет от жестоких слов. Я глажу ее по щеке и секунды две нежно целую ее в щеку заплаканную девушку. «Ты умная, симпатичная, желанная девушка», — говорю ей. «Хватит переживать из-за мудака». Она было вскинулась, но я ее остановил жестом. «Вода мокрая, огонь горячий, Саске, мудак». На эту тираду она чуть улыбнулась, поняв посыл принять реальность такой, какова она есть. «Тебе же уже небось слали романтичные письма парни. Сейчас отпинаем Кагую, а потом все у тебя будет хорошо». «Поняла, ага», нервно улыбаясь, говорит она. Непрерывно сканирую обстановку во время своего монолога и, когда Кагуя стала палить в нас волосами синбонами, Палю ей в ответ пирогелем. Ее волосы начинают резко сгорать, хотя вполне выдерживали температуру лавы, но она достигает порядка 1200 градусов, когда пирогелий уж тем более вкрапления термита гораздо жарче. Кагуя кричит, но сбивает ястреба соски. Приходится хватать уже всех. Наруто, блять, ты же можешь летать как Мадара, так какого хрена? Ору ему. Извилины провернулись, и Наруто выдал. Я не подумал, отвечает он. На протяжении всего этого времени я держу щит от синбонов Кагуи, что продолжали к нам лететь. Тут Кагуя решает атаковать в лоб грубой силой, а я захожу сбоку, пока Кагуя и Наруто в клинче из чакра кулаков пытаются пересилить друг друга. Саске атакует ее с помощью Сусана, но оно растекается как масло, стоит ему войти в контакт с Кагуи. Новые залпы пирогеля вкупе с синбонами не принесли результата, но я создаю клонов, дабы с различных углов начать обстрел. Кагуя вылезает из портала, Саске кидает Аматерасу, а Наруто отвлекает ее своим извращенским дзюцу. Он реально ее бьет. Вот мудак, вырывается у меня, ну почему не кунаем? Саске перемещает ее телепортом между ними, и они оба тянутся к ней печатями с силой Хагорома. Нас всех переносит в ледяную пустошь. Кагуя сразу же после этого выкидывает Саске в другой портал. Ну что за дебилизм? Она же могла нас всех тупо оставить в карманном измерении и пойти на землю Шиноби тусить дальше. Меня окружают идиоты с кучей силы. Думаю про себя. Нужно найти выход в наше измерение, говорю я. Мне понадобится много чакры, говорит проснувшийся Обито. А еще сперва мне потребуется приблизиться к Кагуе. Я обещаю, что верну Саске к настоящему тебе, Наруто, говорит Обито, после того как Сакура предлагает свою помощь в снабжении его чакрой. КХМ Кха в секс подземелье Кха-Кха. Натужно кашляю я, а клон Наруто гневно на меня косится. Я не такой, мы товарищи, кричит он. Охотно верю, неубедительно киваю ему, а затем говорю в сторону. Они уже свой секретный язык создали для этого дела. Товарищи, блин, теперь это так называется. Сакура кладет Обито руку на плечо. То же самое делает Наруто. Я даю Сакуре своего светляка, дабы он смог поделиться с ней чакрой в случае чего, а Сакура благодарит меня. Следим за Кагуей, которая продолжает охотиться за чакрой оригинального Наруто. Битва продолжает греметь. Наруто пользуется чакрой Кокуа для повышения температуры Курамы для техники множественного теневого клонирования. Массированная атака тысячи Наруто позволяет дождаться момента, когда Кагуя откроет новый портал, дабы сбежать. Вместе с Какаши и клонами жду посреди ледяной пустоши. Кагуя возвращается, а клоны Наруто вступают с ней в ближний бой. Я помогаю ему отсечками из синбонов, благо иммунитета к оружию у нее нет. Она реально их опасается и тратит прорву энергии на усиление себя, дабы защититься от них. Сакура, Саске и Обито вываливаются из портала. Наконец-то, Кагуя атакует, как ей кажется, настоящего Наруто, но потом оказывается, что Наруто просто отдал шары поиска истины клону. Кагуя вновь меняет измерение, и мы оказываемся в мире с многократно усиленной гравитацией. Я был далековато, а потому требуется нестись изо всех сил, дабы успеть на место. Кагуя стреляет в Наруто и Саске, но Обито ловит за них эти снаряды своим телом. Наруто силится спасти угасающую жизнь человека, а Зицу начинает глумиться над умирающим. Так или иначе, он все равно нас предал и потерпел неудачу на обеих сторонах. И друзья, и враги, все его презирают. Он одинок, и у него не осталось абсолютно ничего. Он потерял абсолютно все. Издевается над Обито Зицу. У человека, лишившегося всего, остается вера. Рокочет мой голос. Обито благодарно мне кивает на пару с Наруто. Кагуя уворачивается от новой атаки и при этом умудряется опять сменить измерение нам всем. Обито умирает. Наруто, в этот раз я буду отвлекать. Ему уже не помочь. Идем со мной, говорит Саске, зажигая Сусана. Он вспыхивает пламенем чакры с новой силой и хочет было пойти в бой с ней, но я его останавливаю. Кисуки, не понимает он, хочет сорваться, но чуть-чуть опасается мне грубить, так как знает мою репутацию. Да я сам не горю желанием лезть в драку. Я хочу, чтобы она сдохла и мы пошли домой, но по вам не видно, что вы справитесь. Я сейчас готов выложиться на полную. Я дам вам возможность атаковать. Рекомендую всем покрыться чакрой для защиты от моей ауры. Тут все непонимающе приподняли брови. Как только я ее покалечу в достаточной степени, запечатывайте, говорю я, а затем добавляю шепотом, дабы Саске и Наруто меня услышали, и не выпускайте из виду Зицу. Эта тварь повинна во многих бедах, разжигая конфликты по всему миру. Они мне кивают со всей серьезностью. Добьем ее и я вернусь к работе поваром. Наруто и Какаши хохотнули на это. Чакра восстановилась до приемлемых значений. Рокочет техник, бочка абсолютно пуста. Бочка судьбы выполнила свою задачу с честью. Слава бочке, бочке слава. Хором отдает честь корона оплавившемуся артефакту. Отлично, наше нынешнее положение позволит нам развернуться во всю мощь. Проект Версар готов к запуску. Остается только надеяться, что команда номер 7 переживет эту волну ки. Музыку в студию. Заиграла старая добрая мелодия Руннинг Вилд, Литтли Биг Хорн. Первый небесный вдох выполнен. Второй вдох выполняется. Первые врата открыты. Шестой небесный вдох выполнен. Четвертые небесные врата открыты. Седьмой небесный вдох выполнен. Пятые небесные врата открыты. Осмотическое равновесие стадии 3 достигнуто. Инъекция чакры стадия 1 выполнена. Для достижения осмотического равновесия для отсутствия дисбаланса между плотью и чакраканалами небесных вдохов уже не хватает, а равновесие мне необходимо для такого же спокойного контроля чакры, как и в обычном режиме. Приходится вводить чакру прямо в кровоток, так как легкие уже не справляются. Шестые небесные врата открыты. Осмотическое равновесие стадии 4 достигнуто. Инъекция чакры стадия 2 выполнена. Седьмые небесные врата открыты. Голубая аура окружила ауру из чакры светящимся ореолом. Осмотическое равновесие стадии 5 достигнуто. Пламя ауры становится ровным, нисколько не потеряв своей мощности. Приступаем к опасному этапу. Переводим жизненную силу в чакру. Рокочет медик, Шише Тенкицу, Кай, и жизненная сила потекла рекой, печать силы сотни, Кай, и печать развернулась, кормя все тело своей чакрой, покров молнии готов, и реакция со скоростью возросли до невероятных значений, фуин доспеха активирован, руны на всех деталях доспеха засветились, корона безумия переходит в боевой режим, стадия подготовки, эверсер, умножение спрайтов готово. Подготовка хоров спрайтов для подавления самого противника или его способностей начата. Хор 50 спрайтов антипсайкеров готов. Никто не сможет телепортироваться или прыгать по измерениям вблизи нас. Наша вера крепка. Один верующий способен одолеть легион безбожников. Миллион верующих, непобедимы. Хор 40 техножрецов готов. Руны и фуин оборудование будут работать несмотря ни на что. Ритуал чтит духов машины. Хор 20 отшельников готов. Синмот активирован. Взгляд медузы готов к использованию. Мы обратим в камень плоть, оскверняющую взор императора. Хор сотни храмовников готов. Летание ярости готово к использованию. Мы сражаемся за право человечества на существование. Наш гнев должен быть чист, иначе он никчемен и бесполезен. Мы судим об успехе своей жизни по количеству уничтоженного нами зла. Сотня умов в едином порыве насытит чакру праведным гневом такой силы, что даже нечестивые боги будут дрожать от страха. Кагуя, я мирный человек и вообще не шиноби, но ты меня вынудила. Я люблю, я любим, у меня есть свой дом и честная работа, но ты на них покусилась. Чтобы тебе было о чем подумать, когда будешь запечатана, я расскажу тебе стих. Демоны бегут, когда хороший человек идет на войну. Наступит ночь, прогоняя солнце прочь, когда хороший человек идет на войну. Дружба, больше не в счет и любовь лжет. Ночь придет и тьма грядет, когда хороший человек идет на войну. Демоны бегут, так цена отмерена, битва выиграна, но дитя потеряно. Я хочу вернуться к Шизуне и просто жить в мире, но мне придется подсобить избранным в этом. Поворачиваюсь к команде номер 7. Они в напряжении ждут моих слов. Они увидели мою серьезность и укрепили свои тела чакрой. Хорошо, ребята, извиняюсь за обосранные портки. Летание ярости. Благодаря моему гневу имя императора будут знать все. Кай, ревет корона. Пов Какаши. Кисуке остановил Саске от прямолинейной атаки. Он вызывается быть бойцом первой линии. Что же ты задумал, Кисуке? Думается мне, Кисуке не любит долгих речей в битве, но сейчас не тот случай. Тут меня осенило, да он собирается выложиться на полную. Только не применяй восьмые врата, я тебя умоляю. Достаточно с нас смертей. Он нас всех предупреждает покрыться чакрой, дабы мы не получили вреда от его ауры. Я уже знаю его и знаю, на что он способен, а потому немедленно укрепляю тело своей чакрой. Моему примеру следуют остальные. Кисуки начинает стремительную подготовку. Я смотрю и поражаюсь его репертуару. Киндзюцу, киндзюцу, киндзюцу, киндзюцу и киндзюцу. Лишь покров молнии до его вариативы нити из чакры подходит на роль нормальных дзюцу. Из артефактов у него иглострел, потом какой-то метатель миниатюрных биджудам и автопалица, от результатов работы которой воротит абсолютно всех. А это еще я не описал его бандольер с кучей отделений. Вспомнив о его ядах, я начинаю одевать противогаз. Наруто и Сакура, что видели то, в каком состоянии Мадара убегал от Кисуки, полезли в свои подсумки впереди собственного визга. Сасуки поднял бровь, но увидев в глазах команды неподдельную панику, тоже побледнел и ринулся за противогазом в подсумок. Похоже, Кисуки решил произнести маленькую речь. Какая сильная поэма, но мне от нее не по себе. Кажется, Кисуки сейчас покажет что-то невообразимое. Тут Кисуки поворачивается к нам и говорит слова, которые я не забуду никогда. Ребята, извиняюсь за обосранные портки. Очухиваюсь я уже на земле. Чувство невероятной опасности словно молотом ударило по мне. Невероятное духовное давление словно вбивало нас в пол почище измерения с усиленной гравитацией, где тренированный джаунин был подобен хрупкому старику. Сердце билось где-то в горле, а все мышцы свело невероятным спазмом. Я не могу пошевелиться, оно меня убьет. В голове отпечаталась одна лишь мысль. Совершенно пустое сознание почти не регистрировало, как Кисуки атакует Кагую градом снарядов, как он распыляет химические составы, как он рубит, колет, режет и поджигает, как он бьет в упор и наотмашь, как он метает богиню через плечо, как он стреляет зернами биджудам и ей под ноги, в руки, в рот. Он ломает ей рог, выжигает ее волосы, крушит кости, что пристыдили бы самого талантливого Кагую своей прочностью. Она непрерывно регенерирует, пышет чакрой, силится отбиться от него копнами управляемых чакрой волос, силится поразить его тенкицу. Она кричит, а он сует ей ладонь в рот и выламывает ей челюсть резким рывком вниз. Она силится пожечь его аматерасу, а он сворачивает ей шею. Зицу отделяется от хозяйки и силится ей помочь со стороны, но впервые на моей памяти Кисуки складывает печать в бою. Одна печать, один взгляд и черная масса опадает камнем, рассыпаясь на куски. Она силится бежать, а он выламывает ей колено ударом стопы. Она силится улететь, а он стреляет ей в голову зерном биджудамы. Она силится телепортироваться, но ее силы почему-то не работают. Она силится встать, а он вбивает ее в землю. Она хочет вжаться в землю от страшного смертного, а тот поднимает ее стальным щупальцем. Она хочет молчать, а он заставляет ее кричать от боли. Она хочет кричать, а он снова перебивает ей отросшую челюсть. Что-то теплое и влажное коснулось моих рук и пропитало одежду. Я описался. Запечатывайте. Рокотом бога воины раздался в оглушительной тишине голос Кисуки. Я поднимаю голову дерганными движениями и вижу, как переломанное тело богини шлепается на пол перед нами. Ее глаза полны ужаса, хоть тело и стремительно заращивает ранение. Когда хороший человек идет на войну, подумалось мне, Йенпов Какаши. Я отдышался, проблевался, снова отдышался, затем распечатал ребятам чистую одежду и присел отдохнуть. Мой спрайт, оставшийся на земле, дал мне знать о том руническом круге, что собирал Хагорома, после того как он развеялся. Я передал информацию команде и сел ожидать. Поливаю себя составами прямо под броню, почти все тело горит. Кресло-мешок уютно обнимало болящие бока, кисеру давало приятный дымок, изотоник холодил рот, нити чакры ходили по телу, залечивая самые важные органы, а в голове царила блаженная пустота. Какаши отошел быстро, как и Сакура, они даже не убегали от меня с криками, видно, весь их страх перегорел. Наруто, в свою очередь, кое-что понял и сделал одному ему известные выводы и был искренен и приветлив, хоть и старался больше передо мной не дурачиться. Саске от моего вида немного трясло, но он запомнил мою позицию по моей речи. А от Судзуки, это целый клан, и Кагуя хотела превратить людей в солдат не просто так. Возможно, с угрозой, которой боялась сама Кагуя, мы вскоре встретимся, замечаю я, делая затравку для будущих приключений Саске. Током чакры отдалось перемещение на площадку с Рикудо и Биджу. Наруто и Саске начали ссориться, как в каноне. Саске стал напоминать про все прегрешения и говорить про твердую руку, которая нужна этому миру. Дескать, мир расцветет под его мудрым правлением. Он совсем с нарезки съехал, но по крайней мере не угрожал убить Цунаде, видимо, зная, что Цунаде – моя любимая теща. Не зря он поглядывал на нас, пока он говорил про революцию, смеется Корона. Драка произошла по канону и лишь с малым исключением в виде того, что я передал Наруто заранее просьбу сохранить побольше своей чакры и попросить ее у хвостатых на случай, если Саске взбрыкнет. Не знаю, что там случится у Сакуры с Саске, но я все-таки попробую познакомить ее с Хаку. Саске и Наруто встали и сложили печать отмены великой иллюзии. Деревья стали медленно рассыпаться, выпуская людей из гиндзюцу. Люди медленно просыпались, непонимающе вращали головами и выбирались из пожухлых коконов, шурша сухой листвой. Победных кличей пока не было, люди только-только просыпались от самых прекрасных снов, что у них были когда-либо. Впрочем, медленно, но верно, осознание одержанной победы приходило к ним. Я спускаюсь к начинающим ликовать толпам. Я нашел Шизуне, Цунаде и Джираю. Асума, Забуза и Хаку также нашлись неподалеку. «Что теперь?» – спрашивает Шизуне, когда я целую ее. «Дальше, дальше будем просто жить», – вздыхаю я с облегчением. Затем гляжу группе Намат прямо в глаза и добавляю, до следующего пиздеца, Кисуки, ревет все мое окружение и бьет себя в лоб, конец.